Глава вторая. Последствия кончины матери, постоянные отлучки отца, хозяйство сестры, невыгодная отдача в наймы дома, нужда, замужество сестры и женитьба отца, мачеха и ее влияние на отца, окончание мною учения, отправление меня в Петербург, зять, поступление мальчиком в фуражечный ларь, первое разочарование, отказ от места, неласковый прием у сестры, семья Басаргиных. Со смертью матери наше семейное благосостояние совершенно исчезло. Отец гораздо меньше стал жить дома. Почти все время он находился в отъезде и только недели через 2-3 приезжал домой, и, пробыв день или два, опять уезжал. Выпивать он начал уже не временно, как прежде, а почти постоянно. Хозяйкой у нас сделалась старшая моя сестра, которой было еще только 14 лет. Отец, уезжая куда-нибудь на базар или ярмарку, постоянно уверял, что скоро приедет. И потому оставлял на семейные расходы очень мало. Нередко случалось, что мы должны были с полтинником, а иногда и с четвертаком, жить по неделе и по две. Хотя сестра моя тоже работала у квартировавшей у нас в доме модистки, но в то время женские работы ценились чересчур дешево. Она получала только гривенник в день. Поэтому, как ни дешева тогда была жизнь, но все-таки мы, привыкшие с детства к беленькому кусочку хлеба и к чаю, чай у нас в городе тогда был роскошью, в мещанских семьях его редко пили, да и в иных купеческих семьях пили только по одному разу в день. При том же в то время чай и сахар были гораздо дороже, чем теперь. Мы не могли довольствоваться оставляемыми отцом деньгами и сестренным заработком, вследствие чего нередко случалось, что сестра моя, достав из чулана какую-нибудь вещичку, которая совсем в хозяйстве не употреблялась, посылала меня продавать на рынок. А так как ни она, ни я не могли еще знать цены вещам, то я и продавал за то, что дадут. С переходом во второй уездный класс я стал учиться хуже. Во-первых, потому что за моим учением уже некому было следить. Во-вторых, потому что мне уже не покупали нужных в этом классе учебников. По некоторым предметам я мог прочитывать урок только в классе, взяв книгу у кого-нибудь из товарищей. Так прошло более полутора года. Я уже перешел в третий уездный класс и с горем пополам доучивался, делая успехи только в арифметике. И смело могу сказать, что самые трудные задачи по этому предмету никто из моих товарищей не мог так скоро и верно решать, как я. Отец в это время сдал более половины дома в наймы на 10 лет одному нашему родственнику, имевшему пряничную и саечную торговлю, за 116 рублей. И эта ничтожная сумма частью была засчитана за старый долг отца, частью рассрочена на несколько лет. Эта разорительная сделка, тяготившая нас много лет, была устроена отцом, как он сам выражался, с пьяных глаз и под влиянием неотразимой нужды. Впрочем, я должен сознаться, что эта сделка мне тогда нравилась, потому что вследствие переселения новых жильцов в нижнем этаже нашего дома, состоявшем из двух небольших и низеньких комнат, устроился пряничный и саечный курень. А я, будучи небольшой охотник до детских игр и гуляния, все свободное от учения время проводил там, пособляя работать пряники, крендели и сайки, где и бывал сыт.